Уильям Блейк. В Англии в первой половине XIX века романтическая живопись воплотилась в творчестве мистика и визионера Уильяма Блейка. Блейк в основном иллюстрировал акварелями и гравюрами собственные стихи. «Песни неведения» 1789 год, «Песни познания» 1794, «Книгу Иова» 1818-1825, «Божественную комедию Данте» 1825-1827 и другие произведения. В этих акварелях и гравюрах ярко отразились тенденции романтизма в английском искусстве конца XVIII – первой четверти XIX веков. Об этом говорит тяготение мастера к визионерской фантастике, аллегоризму и мистической символике, обращение к смелой, почти произвольной игре линий, острым композиционным решениям. Блейк отрицает традиционную композицию и перспективу. Изысканные линейные формы работ живописца вызывают представление о потустороннем мире. Сам стиль отражает свойственное художнику уникальное мистическое видение мира, в котором сливаются воедино реальность и воображение. Гравер и книжный иллюстратор по профессии Уильям Блейк выразил свой талант в поэзии и в поразительных по воздействию мистических и символических картинах. Духовный мир представлялся Уильяму Блейку более важным, чем мир материальный, а истинный художник виделся ему пророком, наделенным божественным даром проникновения в сущность вещей. Блейк жил в бедности и умер непризнанным 12 августа 1827 года. С детства склонный к мистицизму, он стремится разгадать тайны Вселенной и замысел ее Творца. По его словам, в детстве он неоднократно видел лик Бога и ангелов, сидящих на ветвях деревьев. Со временем видения дополнились голосами, которые пели гимны и делились с юношей различными знаниями. Уильям кропотливо изучал Библию, труды мистиков Средневековья и научные работы современников, пытаясь отыскать суть и объединить увиденное в цельную композицию. Он много пишет на библейские темы, и в этом ему помогают яркие видения, которые, судя по всему, не оставляли его до конца жизни. Так возникает целый цикл картин, посвященных теме апокалипсиса, теме красного дракона. Перед зрителем разворачивается сюжет, представленный в первых четырех строфах 12 главы Откровения, в которой говорится о жене, облеченной в солнце и украшенной венцом из 12 звезд. Вот как об этом сказано в Библии. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Она лежит ничком на спине, и из ее чрева вот-вот появится ребенок. На лице женщины мы видим боль и страх за будущее младенца. Ее руки сложены в молитвенном жесте и обращены к небесам. Нависший над ней красный дракон распостер свои крылья и готов поглотить священное дитя, как только оно появится на свет. Персонажи картины Уильяма Блейка «Красный дракон» расположены так, чтобы создавать максимальный эффект напряжения. Лежащая женщина занимает примерно четверть листа снизу, в то время как все остальное пространство занято мощным мускулистым телом дракона. Красный цвет его распростертых крыльев оттеняет сияние солнечных лучей, иллюстрируя таким образом вечную борьбу света и тьмы. Зритель сопереживает женщине, невольно восхищаясь при этом красотой и мощью отрицательного персонажа. Такое любование первобытным злом полностью соответствовало романтической категории возвышенного. Перед нами не просто воплощение чувства страха, а изображение на уровне психологической патологии состояния аффекта, когда человек полностью теряет всякие разумные объяснения происходящему. В этой композиции следует обратить внимание на интересный жест — зеркальный. Дракон распростер свои крыла над женой внизу, а она повторяет этот агрессивный жест, пытаясь защитить себя и ребенка. Такое зеркальное отражение зла лишь усиливает ощущение полной беззащитности перед агрессивной злобой. Так аффект парализует нашу волю. Не случайно очень часто иллюстрации Блейка используют в психиатрии. Вглядимся в это зло крупным планом. Но акварель данная несет в себе и определенный мистический смысл. Женщина — это ветхозаветная церковь, которая должна родить новый дух, родить Христа, Мессию. Александр Мень. Она вся золотая, на контрасте с серыми красками дракона. Акварель можно истолковать таким образом, что христианская мораль и нравственность, проповедуемые церковью, беззащитны перед первобытным злом. И здесь вновь приходит на ум ассоциации Жирико и Делакруа, которых так потрясала трагедия Медузы и вспышка каннибализма среди обреченных на гибель людей. Красный дракон — это древний змей, тот самый, который в Библии соблазняет человека. Это дракон хаоса, писал по этому поводу Александр Мень. Вот такой хаос, который царит в нашей душе и в любой момент может вырваться на свободу, и изображает художник-визионер Уильям Блейк. В дополнение к этой картине художник также написал еще несколько. На одной из акварелей мы можем видеть тот же сюжет, изображенный с другого ракурса. Перед нами та же картина, но только со спины. Мы видим мощный скульптурный торс, отдаленно напоминающий фигуру Микеланджело. И в профиль все ту же жену в золотом сиянии. Это очень напоминает искусно смонтированные кадры из фильма ужасов. Одна акварель словно дополняет другую, подготавливая кульминацию, завершающий эмоциональный взрыв. И вот после двух акварелей с женой, символизирующих ветхозаветную церковь, готовую вот-вот родить Мессию, появляется еще одна, на которой нам предлагают вглядеться в многоликое зло. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Лотман совершенно справедливо отмечал, что романтизм тяготеет к бунту, и бунту глобальному, космическому. А главным героем всего этого направления будет демон, восставший против Бога. Вот этот демонический бунт буквально и вырывается с акварелей Уильяма Блейка, наиболее яркого представителя английского романтизма.